Таджикистан. Фанские горы. Рудник Чори. Геннадий Алябьев. Геннадия Аполлинариевича Алябьева, директора рудника Чори, и в глаза, и за глаза звали исключительно Генкой. Может, из-за невыговариваемого отчества, а может, потому что он на свои 40 никак не смотрелся. Даже на тридцатник тянул с трудом. Среднего роста, с хорошей спортивной фигурой, молодым, почти детским лицом. В общем, звали Генкой, но уважали. Работать Генка сам умел и других заставить мог. Начальство ценило и, хотя вечно вешало на безотказного сотрудника самые безнадежные задания, в зарплате безнадежность это учитывало. Особенно, когда выяснялось, что все совсем не так плохо. В целом, Алябьев жизнью был доволен. Но сейчас он проклинал свою жадность и тот день, когда согласился поднять этот чертов рудник. Но кто ж знал, что случится это ядерное безобразие. Однако случилось. Понятное дело, таджикские рабочие сбежали в первый же день. Так же, как и охрана из местных, не то наемников, не то регулярных солдат. Хорошо еще, что Генка своей властью сразу по приезду отобрал у них оружие и запер подальше. Хоть рудник и считается золотым, а красть тут нечего. Тем более пяток вооруженных людей присутствует. Личной охраной Генка обзавелся больше 10 лет назад, когда наводил порядок на Энском руднике. Вот там было что брать. Крупное самородное месторождение. Золото разве что под ногами не валяется. У Куваева в территории очень похоже описано. И брали. Хорошо брали. Нагибаться не ленились. Но приехал Алябьев и кормушку прикрыл. Сразу и жестко. Ох, как местный криминалитет взвыл. Однако не хватило провинциальным авторитетам ни знаний, ни умений. Генка предусмотрительно прихватил с собой не только школьного друга Егора, своевременно уволенного из армии после Второй Чеченской за зверство по отношению к немирному населению, но и отделение из его взвода. А вот семью не привез. Из Питера жена с сыном уехали, а к руднику не прибыли. И зацепить строптивого директора оказалось нечем. Борьба с местными бандами оказалась намного проще, чем ожидалось. Тем более, что их национальность вызывала у бойцов Егора нехорошие воспоминания и рефлекторное нажатие на спусковой крючок. Да и не ждал никто, что новый директор способен адекватно ответить на любые аргументы противоборствующей стороны. Все закончилось за месяц. Но охрану Генка оставил и никогда об этом не жалел. Правда, новых людей взамен ушедших не набирал. Вот и осталось их к 2012 году пятеро, включая Егора. В общем, таджикскую охрану Генка разоружил сразу, благодаря чему остался после их побега с некоторым запасом оружия и боеприпасов. И солдаты просто сбежали, они пытались перед этим всех перестрелять. Честно говоря, побег этот директора только обрадовал. Большой помощи от этих горе-вояк не ожидалось, а вот удар в спину проклятым кефиром был весьма вероятен. Куда жальче было рабочих. И добычу, и переработку пришлось остановить. Но и на эту тему Генка переживал разве что в первый день. Потом стало не до того. Что делать было совершенно непонятно. Связь с внешним миром отсутствовала. По трассе носились УАЗы в самодельной кабриолетной модификации с украшением в виде пулеметной турели, а продуктов на руднике оставалось максимум до конца месяца. К удивлению Алябьева, целых 7 дней после бомбардировки Душанбе в Чоре никто не совался. Лишь вчера очередной проезжающий УАЗ попытался свернуть на дорогу к руднику. Однако на рожон не полез, и когда снайперка Егора недвусмысленно дала понять, что разговоры с бандитами здесь вести не намерены, гости просто уехали. «Может, и зря не поговорили», – проворчал Егор, глядя вслед машине. «Как-то они себя вели не по-таджикски». «Чего уж теперь», – ответил Генка. «Проехали». Впрочем, долго сожалеть о случившемся им не дали. Через час после отъезда гостей УАЗы сменились грузовиками, а к вечеру пара тентованных газонов попробовала прорваться к руднику. Узкий вход в ущелье был самой природой приспособлен для обороны, а за прошедшую неделю Егор превратил его в крепость, которую 5 бойцов могли держать бесконечно долго. На предупредительные выстрелы новые гости отреагировали пулеметными очередями в пространство и попыткой прорыва. Патронов у геологов было мало, зато запас взрывчатки почти неограниченный. И атакующие получили наглядный урок, как можно использовать ее в горах. С этого момента люди в камуфляже обложили вход в ущелье, но штурмовать пока не пытались. Противостояние длилось уже почти сутки и грозило затянуться надолго. Генка судорожно пытался найти выход из создавшегося положения. Для затяжной войны сил не хватало. Кроме пятерки бойцов на руднике находился десяток российских специалистов, людей вполне мирных профессий. а также жена и 10-летний сын директора, приехавшего отдохнуть на лето. Да и с оружием были проблемы. Но главное – еда. Кроме имеющегося запаса не было ничего. Оба находившиеся ранее в ущелье кишлака выселили еще к открытию рудника, во избежание. Золото все-таки. Путь вниз отрезан, и никакого выхода из сложившейся ситуации Гинка не видел. Пожалуй, впервые в жизни. Нерадостные размышления были прерваны вызовом рации. «Геннадий Аполлинарьевич», – вызывал Батяев, главный инженер рудника, сейчас наблюдавший за тылами. Единственный человек, называвший директора по имени-отчеству, и единственный, так и не освоивший правила армейской связи. «Здесь. Люди идут». «Какие люди?» «Туристы, похоже». «Какие еще туристы?» «Откуда я знаю? С рюкзаками идут». «Что делать?» «Стрелять». «Вы что, в людей? Там женщина». То, что Батяев не будет стрелять в людей, Гинка и так понимал. «А женщина?» «Прикажите им остановиться и ждать меня. Сейчас подойду». Алябьев тут же вызвал Егора. «Тигра первому. Слышал?» «Слышал». «Что скажешь?» «Сейчас буду». «Давай». Гинка повесил на плечо автомат и отправился к заднему проходу. Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев. «Думаешь?» «Знаю». «Так ведь пошлет». «В обязательном порядке. Не вижу смысла тогда». «Цель – ничто. Движение – все». «Эх, Женька, всегда чуял в тебе гнильцу. Троцкист ты, однако», – обреченно махнул рукой подполковник Мезенцев. «Какой есть», – сокрушенно признался профессор Шутов. «Зато никто никогда не жаловался». «Ладно», – тяжело вздохнул подполковник. «Как говорит один старший сержант, кто не рискует, тот не лежит в реанимации». «Сейвью наш мудёр не по годам». «Тот еще бобер», – согласился Мезенцев. «Давай?» «Давай». С абсолютно невозмутимым видом профессор перекрестился и открыл дверь. Штабные помещения ЦБС раскинулись в огромном здании, наверное, даже из космоса видно. А кабинеты начальства, располагавшиеся на втором этаже, были чуть ли не с футбольное поле. Ведущая к ним лестница, выложенная гранитными плитами, словно стала водоразделом, пересекать который ни у кого даже мысли не возникало. Майор Челисов со всей своей походной канцелярией обосновался в небольшой комнатушке прямо возле аквариума дежурного. Хозяина кабинетика, судя по всему, распалила на атомы в Новосибирске вместе с большинством других старших офицеров округа. Остальные службы новорожденного сводного подразделения скучковались в соседних помещениях. «Здравия желаю, товарищи медики», – оторвался от экрана ноутбука комбат. «Знаете, коллега», – обратился Шутов к подполковнику, – «всегда подозревал, что с нашим руководством что-то не так». «В каком смысле, коллега?» – поддержал игру Мезенцев. «Да так, кругом полнейший разброд и анархия, а наше доблестное руководство рубится в сталкера, если верить звукам, доносящимся с другой стороны стола». Ошарашенный таким началом разговора, комбат удивленно переводил взгляд с одного медика на другого, понемногу закипая. «Товарищ майор, мы ведь по делу пришли», – резко оборвал начавшего вставать Челинцева профессор. «А это так в качестве моральной релаксации. Экспериментаторы херовы», – буркнул майор и сел обратно. «У меня нервов и так нет ни херна, убийцы в белых халатах». «Какие есть, пока что никто не жаловался», – повторил свою коридорную фразу Шутов. «А пришли мы по важным вопросам, можно сказать, животрепещущим. Дело в том, что опять ничего нет. И у вас все кончилось», – взорвался вдруг Пчелинцев, подскочив с кресла, при этом чуть не опрокинув стол. «И каждому пациенту отдельную палату с медсестрой? А мне пацанов гонять по радиации? А не пошли бы вы, товарищи военврачи, корпию щипать?» Теперь уже врачи остолбенели, удивленно хлопая глазами. Попытался сказать что-то подполковник. «И вообще распустились», — продолжал орать майор. «То, млядь, слоны являются целой, млядь, делегацией дегенератов, и, млядь, просят назвать сроки дембеля, то, млядь, два взрослых мужика приходят просить какую-то мелкую херню». Пчелинцев вдруг дернул ящик стола и выложил перед врачами два ПМа. «Вот, еще могу по патрону выделить. Вопросы?» «Отсутствует», – автоматически козырнул Мезенцев и, повернувшись через плечо, вышел. Вслед за ним выскочил из Шутов. «Это вообще что было?» Разговор продолжался уже в курилке возле входа. «Это?» – затянулся трофейной верблюдиной подполковник. «Наверное, истощение, обостренное постоянными стрессами». «Звездец», – ответил профессор Шутов, с остервенением высасывающий уже вторую за несколько минут сигарету. Таджикистан. Кишлак Пасрут. Алексей Верин. Все, естественно, оказалось не так просто. Нет, управлялся монстр ничуть не хуже сотки, и состояние его было отличное. Вот только Лёха абсолютно не чувствовал его габаритов. Категорически не хватало опыта. До посруда добрались сравнительно легко, а вот узкие улочки кишлака были плохо приспособлены для передвижения подобных транспортных средств. Впрочем, от кишлака и так уже мало что оставалось, так что снесенные дувалы никого особо не беспокоили. «Ничего страшного», – прокомментировало падение очередного забора Лайма. «Разруха будет выглядеть совсем естественно. Сразу становится ясно, что тут ничего нет». «Угу», – буркнул Лёха. «Только если мы также будем проходить Маргузор, аксакалы останутся недовольны». «У нас есть две винтовки». «Нельзя, союзники». «А, черт!» Бульдозер не вписался в очередной поворот и снес отвалом угол очередного забора. «Ничего, бивает. Ни проспект Гедиминиса, не жалко». На центральной площади Лёха вздохнул с облегчением. Дальше дорога была прямее и шире. Он остановил машину. «Покурю спокойно». Это была ошибка. Вынырнувший неизвестно откуда строитель Толя ни капли не удивился агрегату, зато потребовал утащить два тракторных прицепа с бревнами. «Мы их мигом загрузим, зато все остальное за пару рейсов уйдет». Делать из бульдозера автопоезд Лёха боялся. Нет, утащить такую махину прицепы не могли, но довести их до лагеря тоже не было шансов. Анатолий же был абсолютно уверен, что если человек сел за рычаги, то водить он умеет в совершенстве. В конце концов Лёха согласился на один прицеп. Благо приехавший Бехриддин, Керихар, это ты где взял? Ай, пахлаван! Гарантировал, что заберет все остатки за два захода. Дальше стало еще интересней. Выяснилось, что Толя планировал усадить в этот прицеп еще и 10 грузчиков. Но тут Лёха стал насмерть. «Если я уроню эту телегу, то и фуй с ней, и с дровами!» – орал он, потеряв всякое терпение и не стесняясь Лаймы. «Но не людей же! Я первый раз такую дуру веду! Это же не сотка задрипанная! Ты совсем мозги проканал со своей стройкой!» От людей удалось отвертеться, и бульдозер наконец двинулся дальше. Подъем перед Маргузором стал для водителя моментом истины. Остановившись перед серпантином, Лёха критически осмотрел предстоящий участок и повернулся к Лайме. «Может, пешком пойдешь? «Ты мне обещал романтическую поездку на танке», – заявила девушка. «Мужчина должен выполнять свои обещания и не заставлять слабую женщину идти пешком». «Но я в тебя верю». Литовка неожиданно обняла Верина и ткнулась губами в щеку. «Давай, ты сможешь, пихливан!» И звонко рассмеялась. Вместо положенных 10 минут они штурмовали склон полчаса. Наверху Лёха ощущал себя так, словно весь подъем тащил 800-ку на горбу. Он вылез из кабины и, усевшись на ближайший камень, закурил, тупо откнувшись глазами в землю между носками своих кроссовок. «Сейчас», — сказал он, присевший рядом Лайме, — «отдохну чуток и вперед». Девушка левой рукой повернула Лёхину голову лицом к себе, правой вынула из его губ сигарету и... «Это ты мне моральный дух поднимаешь?» – спросил он, когда она вернула сигарету обратно. «Язус Мария, я не понимаю, кто за кем ухаживает?» – улыбнулась она. «И не кури больше перед поцелуями, я не люблю целовать пепельницу». Окрестности Новосибирска, центральная база снабжения. Борис Юринов. Из душа Боря вышел страшно довольный собой и жизнью. Что заставило не отправиться сразу спать, а устроиться на лавочке у соседнего здания, он бы ответить не смог. Но именно на этой лавочке и застали его раздавшиеся из-за угла истошные женские крики. Юринов подскочил и рванул за угол, где ошалело уставился на здоровенного солдата, подмявшего под себя девушку в медицинском халате. Замешательство длилось доли секунды. Ситуация была совершенно однозначна. Борис прекрасно понимал, что надо бить, но ударить человека... Вот просто так подбежать и ударить. Вместо этого он двумя руками толкнул насильника. Тот скатился с жертвы, вскочил и, дико заревев, бросился на обидчика. Борис уклонился автоматически, не успев даже подумать, что делать дальше. Больше драться не пришлось. Выскочивший откуда-то офицер сходу одним ударом сбил вставшего было солдата обратно на землю и начал избивать ногами, не давая тому подняться. Дальнейшие события Борис воспринимал как в тумане. Как только он понял, что приключение закончилось, по телу побежала холодная волна. Промчалась и ушла, а озноб остался. Неожиданно начала бить крупная дрожь. Навалилась слабость, да такая, что парень с трудом удерживался на ногах. На глаза навернулись слезы. Сквозь пелену видел, как прибежали люди, много людей. Узнал комбата, милиционера из медцентра. Витю, водителя бронированной машины. Слышал, как офицер, так вовремя пришедший на помощь, кричал майору: «Расстрелять эту гниду к грёбаной матери!» Но все это проходило стороной, не касаясь сознания. Так и стоял Юринов, не зная, что делать, и делать ли что-то вообще, пока вездесущий Урусов не заметил, что с подопечным творится что-то неладное, и не утащил обедать, чуть ли не насильно угостив по дороге порцией универсального армейского лекарства. Таджикистан, Фанские горы. Рудник Чори. Олег Юринов. Топаем неторопливо, цепочкой, стандартный строй группы. Я хотел и дальше идти первым, но Давид решил иначе. Ты – наша главная боевая единица. Если там бандиты, ты сможешь прикрыть отход остальных. Первым пойдет наименее ценный член экипажа, то есть я. С этим можно поспорить, но дисциплина в туризме не хуже, чем в альпинизме. И, по-моему, лучше, чем в армии. Впрочем, к женщинам это не относится. Наименее ценна я, Маша. Ты наиболее ценная, отшучивается Давид. Я тебе потом объясню в деталях. Не совсем отшучивается. Машка права. Не с точки зрения ценностей, а в том, что первое ее надо ставить, чтобы видели женщину. На кем мы будем, если девчонкой прикроемся? Тем более, была бы другая, а это я и сейчас объясню. Ты второй номер прикрытия. А точнее первый, потому как пистолетом владеешь лучше меня. Машка расцветает. И в итоге Давид идет первым. Ярко-красная анорака, палочки телескопические в руках, рюкзак горбом за спиной, панама легкомысленная. Одним словом, дедушка-турист на отдыхе. За ним топаю я. Потом Машка. Алик замыкает. Рудник все ближе. Стараясь не вертеть головой, сканирую местность, ища укрытие на нехороший случай. Легко сказать прикрыть отход. Много из Макарова наприкрываешь. Эй, туристы, стойте, где стоите. Хоть стрелять сразу не начали, уже неплохо. А еще лучше, что кричат по-русски, без малейшего намека на акцент. Так говорят только приезжие русские. У местных, хоть они 100 раз русские по национальности, выговор совсем другой. «Скажите, пожалуйста, это ручей Чори?» – спрашивает Давид. Артист, однако. «Стоять, я сказал, стрелять буду». Давид останавливается, сбрасывает рюкзак и кричит невидимому собеседнику. «Вы с ума сошли? Нам надо только пройти войну, мы на самолет опаздываем». Сейчас придет начальство и решит, что с вами делать. Садимся на тюки и ждем неведомого начальства. Оно появляется минут через 10. Двое. Один лет под 40, сразу видно и военную выправку, и пластику опытного рукопашника. Не факт, что я с ним справлюсь. Но главный не он. Главный – мой ровесник, если не младше. И рост примерно мой, и телосложение похожее. Разве что в плечах я чуток пошире буду. Немного парень тренированный. Вот только молод он для начальства. Автоматы в руках встречающих меня не сильно огорчают. Что радует, так это то, что они русские. То есть русские-русские. В смысле из России. Судя по выговору, москвичи. «Кто вы откуда взялись?» – сходу спрашивает молодой. Второй остановился чуть поудаль и, не скрываясь, страхует напарника. «Вежливые люди», – отвечает Давид, – «сначала представляются. Меня зовут Давид, я руководитель группы». И замолкает, выжидательно глядя на собеседника. Тот нисколько не смущается, но все же произносит. «Геннадий, директор рудника». «Вот с этого надо было начинать», – откликается Давид. «Мы ваши соседи по несчастью. Оружие вам принесли». И опять замолкает, потому что челюсть Геннадия со стуком падает тому на грудь. Решаю, что хуже уже не будет, и заканчиваю фразу Давида. «И боеприпасов немного. По нашему разумению, у вас с этим должны быть проблемы». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Борис Юринов. После обеда потянуло поспать. Легче от этого не стало. Приснился кошмар. Он шел по какой-то не то тропе, не то дороге, вьющейся по каменистому склону. Вокруг громоздились горы, те самые, фотографиями которых были обклеены все стены в Санечкиной комнате. Только не солнечные, как на фото, а какие-то мрачные, угрюмые и очень большие. Но по склону вилась дорога, по которой шел Боря. Увидевший уже впереди фигуру отца. Тот стоял спиной к Борису и сына не замечал. А между ними, на тропе, ухмылялся вчерашний солдат-насильник. Не в обычной камуфляжной форме, а в дерюжных штанах и стёганом халате, до самых глаз заросший черной густой бородой. Волосы при этом остались русыми. «Извините, мсье», – произнес насильник, копируя Михаила Боярского в роли Д'Артаньяна. «Но чтобы пройти дальше, вам придется сначала сразиться со мной». ибо таково веление Бога». Боря хотел было словами разрешить конфликт, но солдат его не слушал. Началась драка. Бесконечная драка. Точно так же, как и наяву, противник падал, но добить, ударить все не получалось. «Ну же, ударьте меня, мсье!» – издевался не то солдат, не то басмач, не то мушкетёр. «Один удар, и я умру, а вы пройдете куда хотите. Ударьте же!» Боря не мог. Все естество восставало против самой мысли ударить. Человека. Просто так. А отец, так и не заметивший сына, потихоньку уходил по тропе. «Вы, видимо, не хотите встретиться с отцом, мсье!» – заливал бородатый солдат. «Сейчас он уйдет!» Это было понятно и без слов. Стоит отцу скрыться из виду, и будет поздно. Но. Виктор подошел к большому камню, еще шаг, от силы два. Боря в отчаянии бросился вперед и ударил. Ударил и проснулся. Полежал, успокаивая дыхание, закрыл глаза, и все началось сначала. Таджикистан. Ущелье реки Пасрут-Дарья. Алексей Верин. Маргузор прошли на удивление чисто. Правда, единственная улица Кишлака значительно короче и шире пасрутских. На радостях Лёха как-то играючи проскочил верхний серпантин, легко и непринужденно вырулил на самом противном подъеме перед впадением Имата и, лишь немного зацепив отвалов склон, подъехал к старушке Али. «Лаймочка, я тебя люблю. От твоих поцелуев вырастают крылья, а с координатой движений происходят чудеса. Осталось 15 километров простой дороги. Кстати, координацию стоит улучшить. Немного позже. Люди...» Оба вылетели из кабины, на ходу подхватывая оружие и занимая позиции с двух сторон от бульдозера. По Аймату спускались шестеро. «По-моему, это не опасно», – произнес Лёха. «Согласна», – откликнулась Лайма. «Но координацию улучшить стоит», – предложил Лёха, меняя позицию. «Зачем?» – удивилась девушка, поворачиваясь к нему лицом. «А почему нет?» – спросил он, обнимая ее плечи. «Действительно, почему?» – выдохнула она, и губы нашли друг друга. Группа подошла минут через 15. «Здрасте», – поздоровался вырвавшийся вперед парень. «Молодой совсем, лет 18. Не знаете, здесь машину в Душанбе поймать реально?» «И вам не хворать», – ответил Лёха. «С машинами в Душанбе теперь напряжёнка, по причине отсутствия Душанбе». «То есть как?» – не понял парень. Лёха смотрел на подходящую группу. «У вас все такого возраста?» «Да». Парнишка явно растерялся. «Девчонок 3?» «2». «Ты руководитель?» «Да». «Тогда так. При девчонках говорить не будем. Пути вниз нет. Я подкину вас в лагерь. Там все подробности». «Но вы откуда?» «Самара». «Юриновых знаешь?» «Виктора Вениаминовича?» «Именно. Он сейчас в лагере. Все вам расскажет. Грузитесь, каски на голову, рюкзаки в прицеп, сами на броню». «В смысле? На бульдозер, только ноги в гусеницы не совать». «А ты умеешь бить очень убедительным», – уже в кабине сказала Лайма. «Никому ничего не сказал, но все поехали». «Ну их нафиг с детскими истериками, пусть ВВ разбирается». Девушка левой рукой развернула его лицо к себе и, вводя перед Лёхиным носом указательным пальцем, произнесла. «И никогда не ругайся при мне матом». «Ну все», – вздохнул Лёха, – «захомутала. А если что, из винтовки?» «Зачем? Просто перестану улучшать твою координацию». «Нет, уж лучше из винтовки, но проще не материться». Оба рассмеялись, и Верин двинул свой танк с места.